Глава 5. Дядя приехал через 2 недели, когда я уже стал понемногу скучать. Так-то он приезжал пару раз, отчитывался, что и как, но проходило это все в попыхах. Он больше с доктором Рамой общался и с директором больницы, чем со мной. А я и не настаивал, если честно. Сообщением у меня не очень, я пока на здешнем персонале тренировался, чтобы слишком уж перед новой роднёй не оплошать. Получалось так себе, но подвижки были. Основной моей проблемой я бы назвал отсутствие пиетета перед собеседниками, да еще и перед женщинами. Я больше с ними флиртовать привык или общаться по работе, чисто по-деловому. А тут требуется именно показать, что ты считаешь ее человеком высшей расы. Мне, как на всю голову стукнутому, поблажки давали, конечно, и на возраст скидку делали, но все же смотрели как на дикаря. Лишь в последние дни что-то получаться стало, вроде бы. Хуанита даже морщиться перестала, улыбаться начала моим шуточкам. В общем, когда дядя Марко наконец-то за мной пришел, я посчитал себя подготовленным к выходу в большой мир. Так что больницу я покидал без всякого сожаления, раскланивался с пациентами и персоналом, благодарил всех за заботу обо мне. По факту было за что благодарить, так что я не ленился кланяться и выговаривал положенные слова, несмотря на быстро подкатывающую усталость. Наконец, исполнив все положенные при прощании ритуалы, мы добрались до авто дяди Марко. Когда я увидел, на чем мы поедем, рот раскрыл. Больше всего этот Редван напоминал 401-й москвич. Крылья капельками, капот из боковых шторок, кривой стартер и тесный салон. Дядя, погрузив мои немногочисленные пожитки в крохотный багажник, достал из-под ног этот самый кривой стартер и пару раз энергично крутанул его, предварительно загнав длинный конец в чрево авто. В ответ на его действия двигатель нехотя чихнул и затарахтел на холостых. Я в это время сидел рядом с водительским сиденьем и во все глаза таращился на это чудо местной инженерной мысли. Дядя Марко, заведя машину, еще раз поклонился в сторону больницы и нырнул в салон. Заводную рукоятку он пристроил в специальный зажим, аккуратно развернул машину на узкой дорожке, и мы затарахтели по направлению к шоссе. Марко ехал в машине, чувствуя на себе пристальный взгляд племянника и обдумывая ситуацию, в которую он попал из-за смерти брата. С братом он долгое время почти не общался. После свадьбы Марко перебрался в столицу провинции, а брат остался в родном городе. Они виделись лишь по редким праздникам и по поводу знаменательных событий. По мнению брата, у Марко жизнь не задалась. Ранняя свадьба, ребенок, образования ни у Марко, ни у его жены не было, даром что аристократы. Работа долгое время была непрестижная, еле концы с концами сводили. А вот по мнению Марко, именно брат и был неудачником. Марко его жалел, но что поделать? Долгое время проблем было выше головы, так что неудивительно, что Анна, жена Марко, была против общения с семьей брата. Даже получив известие о катастрофе и смерти, она не слишком расстроилась. Она не черствая, нет, просто у нее сейчас на работе проблем полно, да и дома тоже. И еще Ева. Да, как жена и дочь примут племянника? Он им все объяснил, конечно, но особого сочувствия не нашел. Анна сказала лишь: «Ладно, пусть живет, если денег хватит». Да, деньги. После брата осталось небольшое наследство. Квартира, мебель, гараж, несколько драгоценных вещей, что лежали в шкатулке, Марко решил отдать Анне. Пусть думает, куда их пристроить. Квартира была частично выкуплена, так что после распродажи мебели и вещей и после расторжения договора об ипотеке Марко досталась кругленькая сумма, чуть больше 1000 золотом. Если бы в аварии погиб и племянник, то вся сумма отошла бы в его семью. Но так как Доминик жив, Марко положил деньги в банк, а Доминик теперь мог рассчитывать либо на ежемесячные выплаты до своего совершеннолетия, либо на всю сумму с причитающимися процентами. Опять же, после совершеннолетия во втором случае сумма была бы больше, но тогда содержание Доминика ложилось полностью на семью Марко. «Нужно советоваться с Анной», – решил Марко, – «она лучше знает». И еще один момент. Доминик – маг. Это стало известно 1.5 года назад. Это открывало интересные перспективы. Марко оторвался от дороги и бросил взгляд на племянника. Тот закончил уже разглядывать салон автомобиля и с интересом рассматривал проносящийся за окном пейзаж. «Да, латы, почти час езды», — решился прервать молчание Марко. «Ты не бывал в столице?» «Не помню», — ответил Доминик, не отрывая взгляда от придорожных деревьев, которые стояли в кусках талого снега. Марк закусил губу, досадуя о своем промахе. Доктор Рама говорила ведь, что у парня после аварии случаются провалы в памяти. Да и сам Марко видел, что Доминик сильно изменился. Год назад это был тихий, застенчивый мальчишка, краснеющий от одного взгляда на него, а сейчас рядом с ним сидел сирота, который смотрел на мир глазами взрослого человека. Правда, брат жаловался, что характер у него сильно испортился, но Марко не видел этого. Доминик разговаривал тихо и спокойно, разве что иногда сильно задумывался, словно пытался вспомнить, что и как нужно делать. Еще Марко неприятно поразился, как себя вел Доминик в больнице. Он был вежливым, но абсолютно равнодушным к авторитету окружающих. Для него, что доктор Рама, что медбрат были одинаковы. Неужели его магический дар настолько изменил парня? «Дядя Марко, а вы знаете, что я маг?» От неожиданности совпадения слов племянника с мыслями, что крутились в голове, Марко вздрогнул. Доминик развернулся на сиденье и смотрел на него в упор. Марко кивнул. «Твои родители сообщили нам эту новость полгода назад». «И?» «Что?» – не понял Марко. «Что следует из того, что я маг?» «Не понимаю», – признался Марко. Доминик вздохнул и посмотрел на дорогу. «Если я маг, что это значит для меня и для вас? Я буду учиться магии или нет? Если буду, то где? Обучение платное или как?» «Ах, вон ты о чем», – понял Марко. «Тут тебе лучше с тетей Анной поговорить, она в этом вопросе лучше разбирается. Но я тебе так скажу, то, что ты маг, очень хорошо. После дня рождения повезем тебя в храм Матери Триединой, там твой дар оценят сестры и определят дальнейшее твое развитие». «Как это?» «Я не знаю», – сознался Марко. «В нашей семье маги-мужчины не рождались давно. Но есть ритуалы, которые определяют силу мага и его направленность. Твоя сестра Ева проходила это 2 года назад». «Ева – это ваша дочь?» – уточнил Доминик. «Да», – кивнул Марко. «Так вот, в зависимости от силы и направленности тебе будет предложено несколько вариантов учебы. Самый лучший вариант – это полная стипендия. Тех денег, что остались после гибели твоих родителей, надолго не хватит, если обучаться за деньги с репетиторами». «А что, ты думаешь, что ты сильный маг?» Доминик пожал плечами и не ответил, о чем-то размышляя. «Маги богаты?» – снова спросил он. «Некоторые – да», – усмехнулся Марко. «Доктор Рама зарабатывает больше, чем ты?» – не отставал племянник. «Доктор Рама – целитель», – Марко поднял вверх палец. «Маг бронзовой лиги, ты же видел ее жетон?» «И что?» «Целитель с жетоном не может зарабатывать мало», – внушительно ответил Марко. «Тебе сказочно повезло, что в такой маленькой больнице оказался такой редкий специалист». «Значит, доктор Рама зарабатывает больше, чем ты?» «Конечно», – кивнул Марко. «А сколько зарабатываешь ты?» «Ну», – замешкался Марко, вопрос был щекотливый. «Достаточно, так скажем». Доминик покивал, подумал и продолжил допрос. «Вот эта машина, она дорогая?» Он похлопал ладонью по дверце. «Новая стоит примерно 5000 золотом, а что?» «Ага», задумался племянник, что-то считая в уме. «Но ведь это не лучшая модель, верно? Вроде бы у родителей была машина больше». Марко почувствовал, что краснеет. Мальчишка задавал очень неудобные вопросы, и он вспомнил слова доктора Рамы о том, что Доминик многое забыл. «Главное, что он забыл», – рассердился Марко, – «это скромность». «Почему ты спрашиваешь?» – сдержанно спросил он. «Просто хочу представить, сколько надо зарабатывать», – легко ответил Доминик. «Ведь машина – это показатель статуса, верно?» «Ну, наверное», – согласился Марко. «Но не забывай, наша страна сейчас переживает не лучшие времена, у нас полно врагов, и чтобы бороться с ними, приходится многим жертвовать». «Если ты будешь ездить на хорошем авто, разве ты будешь любить страну меньше?» – возразил Доминик. Он посмотрел на дорогу и показал рукой настоящую обочину машину. «Вот это что?» «Лимузин Парад», – сразу опознал Марко дорогую иномарку. «Американец, мощный, очень дорогой, стоит 1020, если не больше». «Ага», – Доминик повернул голову, чтобы рассмотреть сверкающий, несмотря на дождь, автомобиль. «Красивый». «И бесполезный», – решительно ответил Марко. «В нашу машину помещается столько же людей, а стоит она в разы меньше. Дорогая игрушка для богачей. Наверное, чья-то мамаша купила дочке». «Хм», – поперхнулся Доминик и ошеломленно посмотрел на дядю. «Что?» «Ничего», – помотал головой племянник. «Просто вспомнил кое-что». Остаток пути Доминик ехал молча, а Марко тревожно поглядывал на помрачневшего парня. «Переживает по поводу гибели родителей», — решил Марко и стал рассказывать о том, где предстоит жить племяннику теперь. Тот слушал внимательно, но без всякого интереса, вяло отвечая на вопросы. Вскоре разговор затих, остаток пути они ехали молча. Марко все внимание уделил дороге, на которой становилось все больше машин, а Доминик угрюмо разглядывал пригород Алаты. Единственный раз Доминик оживился, когда рядом с ними на светофоре остановилась мотоциклистка. Племянник даже перегнулся через дядю, чтобы повнимательнее разглядеть аппарат. Марко тоже посматривал на мотоциклистку, прикидывая, сколько же может стоить такое чудо техники. Сумма выходила фантастическая, не меньше 2, а то и 3 тысяч золотом. Мотоциклистка, осознавая, какое она произвела впечатление, снисходительно посмотрела на Марко. Загорелся зеленый свет, и двухколесный аппарат резво покатил вперед, оставив за собой синеватое облачко выхлопа. «Вот это техника!» – с завистью и восторгом сказал Марко, повернувшись к Доминику и осекся. Доминик смотрел вслед мотоциклу с выражением удивления и брезгливости. «Вот это уродство!» – с чувством сказал он. Марко захлопнул открывшийся рот и лишь покачал головой. «Что поделать, не понимает парень красоты современной техники». В молчании они доехали до дома, где жила семья Марко, и затормозили перед воротами гаража. «Вот мы и приехали!» – немного наигранно воскликнул Марко. «Смотри, Доминик, нас встречают!»